Нет ничего важнее для человека, чем постоянный процесс совершенствования собственного сознания. И это есть истина, которую человек почему-то забывает. А забывая, перекладывает проблемы собственной жизни на меня, как на спасение и истину во всех инстанциях. Я никогда вас не ругал и не собираюсь ругать за это, даже в сложное переходное время. Ибо давая людям право свободной воли, я уже знал все трудности осознания человеком своей великой роли в формировании, а точнее в распространении высшего разума за пределы Солнечной системы. Людям очень трудно осознать, что каждая частица Творца есть часть великого целого, которое каждое мгновение творит новое пространство, и при этом, постоянно совершенствуясь, стремится в своем совершенствовании достичь высоты Абсолюта. И никаких других задач нет у целого и у его частиц, собранных на планете Земля. Поэтому, несмотря на прогресс осознания вами избранности своего народа, сам человек, каждая отдельная сущность, с очень большим трудом осознает свою сопричастность к формированию творящего начала начал, к формированию самого Бога или самого Всевышнего. И это сомнение, или точнее это неверие, очень трудно преодолимо. Прежде всего потому, что самому человеку очень трудно представить себе всю масштабность возможностей творчества отдельных человеческих сущностей, несмотря на то, что возможности его собственного творчества намного превосходят привычное для вас болото Мамоны. Однако сегодня Мамона фактически определяет активность, интерес человека в повседневной жизни, не позволяет ему перешагнуть приземленность плотного плана и увидеть себя в вечности тонкого плана. Так было всегда, так было во всех проявлениях человека, но так не может продолжаться вечно, ибо человеку все же придется осознать свое историческое место в вечности и ту ответственность за будущее планеты, точнее цивилизации, которую я взвалил на его плечи, зная заранее, что люди, пусть очень медленно, но все-таки пройдут судьбоносный этап перехода в новую веру, а значит, сдадут экзамен, который касается всех и каждого. Наступило время, когда людям будет трудно различить задачи, ответственность отдельного человека и целого народа, которого сам Бог выбрал быть поводырем человечества. И это несмотря на то, что индивидуальный экзамен человека ничуть не менее ответственен главного всеобщего экзамена на коллективное первосознание. Поэтому я уже начинаю активно подсказывать людям, вам, решения, предлагая вам обращать внимание на мои подсказки и замечать их каждый день, а точнее каждый миг, прежде чем вы сделаете для себя выбор в момент преображения пространства. Чтобы пробудить ваш интерес к собственному совершенствованию, а значит пробудить ваш интерес к пониманию смысла вашей жизни, я начинаю постепенно раскрывать вам не только историю всего человечества, но и историю каждого рода, хранящего в своем коллективном первосознании не только знания, дарованные Творцом, но и понимание смысла преображения пространства, которое очень скоро коснется каждого человека. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на причину моего собственного выбора вас, как будущего поводыря человечества. Ведь эта причина проста и сложна одновременно для восприятия ее человеком, ибо она связана с необходимостью постоянного совершенствования сознания не только отдельного человека, но и целых народов, поскольку именно эта задача и предопределяет всю историю эволюции человечества или цивилизации на планете Земля. Я уже говорил вам и продолжаю утверждать, что вы говорите на сложном для других народов языке древних ариев, и с вашего народа начиналось формирование всей цивилизации планеты Земля, которую современное человечество не может себе представить даже приблизительно, потому что история вашей цивилизации, состоящая из представителей земных и инопланетных цивилизаций, прежде никогда не открывалась людям, к сожалению, пока не готовым воспринять истину. Только сейчас наступило то время, когда люди стали способными понять смысл их сотворения, да и то не все человечество. Первым стал именно ваш народ, на протяжении всего своего существования, пытающийся понять роль Бога в формировании новой божественной регулярности или Царствия Божьего в плотном плане. прошу вас понять и усвоить простую истину, которая заключается в том, что история человечества в том виде, как она известна вам, написана самим человечеством, а потому совершенно не соответствует истинной истории вашего сотворения и эволюции. И если ваш народ еще не осознал своей роли и своего величия, причем не обремененного метастазами человеческого эго, то только взглянув на истинную историю человечества, на истинную историю преображения пространства, люди могут понять смысл происходящих событий. Я постепенно, страница за страницей, открою вам истинную историю человечества. Однако я не смогу предоставить вам убедительных доказательств, как это принято в вашем мире, хотя бы потому, что я не человек. На плотном плане вы, люди, должны принимать исключительно на веру ту информацию и те знания, которые я диктую людям через моего адепта, имеющего для такого контакта достаточно высокий уровень сознания. И эта информация с каждой минутой становится все более и более важной для вас, для вашего осознания происходящих в галактике событий. Поэтому я могу еще раз подтвердить, что Святая Русь, а точнее ментальность вашего народа, всегда являлась и является тем местом на планете, где зарождалась человеческая цивилизация, в составе которой были и другие народы, прибывшие на Землю школу мудрости с других планет. Народы, в настоящее время различающиеся по цвету кожи и другим присущим только их цивилизациям особенностям. Прошло очень много тысячелетий испытаний человечества на духовное единение. И время показало, что очень трудно соединить духовно неподготовленное человечество при таком многообразии проявлений. Поэтому необходимым условием для духовного единения может быть только самосовершенствование как отдельной сущности, так и целого народа. Поэтому если нет самосовершенствования, то нет и эволюции сознания человека. А это может означать только одно, что человечество подошло к духовному тупику, который может быть разрешен без участия человека лишь историческим преображением или квантовым переходом. И это есть божественная истина, не требующая никаких доказательств.